Глава 38. Первая совместная фотография. Даша и Егор уже видели перед собой величественное здание исторического музея. Казалось, в этом районе его было видно отовсюду, словно гигантскую гору, возвышающуюся над крышами близ стоящих домов. Солнце пригревало все сильнее, теплый ветерок гонял по улицам листья и фантики от конфет. Девушка получила сообщение от матери, которая ждала ее в вестибюле музея, поэтому им пришлось слегка ускориться. «О чем думаешь?» «Тебе честно ответить или деликатно?» «Хотелось бы честности. Деликатностью я сам никогда не отличался». «Вот думаю о том, что с тобой вполне можно иметь дело, когда ты ведешь себя как нормальный человек». «Ого, ну тогда я буду вести себя так большую часть времени. Кстати, какие у тебя планы на сегодняшний вечер?» «Особо никаких. Хотела побыть дома, посмотреть какой-нибудь новый фильм». «А можно пригласить тебя погулять? Я знаю одно приличное кафе неподалеку от порта. Я там прошлым летом подрабатывал официантом. У них можно вкусно и недорого поесть. А потом мы бы еще что-нибудь придумали». Даша задумалась над его предложением. Егор и правда был не так плох, как поначалу казалось. Может, согласиться? Она уже открыла рот, чтобы ответить. Но тут мимо них на большой скорости промчалась красная спортивная машина. Ее колеса подняли целый фонтан дождевой воды и грязи из большой лужи у обочины Козел! Дороги. И весь этот поток обрушился на Дашу и Егора. «Мамочки, вот гад! И что теперь делать?» Широко расставив руки, Даша брезгливо осматривала себя. В ее волосах застряли сухие листья, по лицу стекала жидкая грязь. Вся одежда была мокрой и грязной. Футболка прилипла к груди и животу. Мутная жижа стекала по шортам и голым ногам. Егору повезло чуть больше, ведь он шел позади нее. Джинсовые шорты Кукушкина промокли, но зато его футболка осталась сухой. Лихача давно след простыл, а они стояли, не зная, что предпринять. Девушка попыталась отжать волосы, вытащить из них листья и какие-то мелкие бумажки. Затем оттянула свою футболку, заглянув за воротник. «И как я теперь в этом пойду? На мне же сухого места нет!» «Если хочешь, держи мою футболку». «А ты?» «Парням можно гулять топлес». Даша невесело усмехнулась, но другого выхода из положения не видела. Она аккуратно сняла свою футболку, обтерла ей грудь, живот и плечи, смахнула грязь. Затем с благодарностью взяла футболку парня и натянула на себя. Та оказалась слегка велика, но сейчас это не имело значения. Отряхнувшись, девушка скомкала свою футболку и дальше понесла ее в руке. Егор шел рядом в одних шортах. И Даша с приятным удивлением отметила, что у него хорошо развита мускулатура. В одежде он всегда казался ей тощим и жилистым, но выяснилось, что у него даже кубики на животе есть. «Бывают же такие уроды». «И если что, я могу прикрыться». «Да я не о тебе. Об этом водителе. Ты очень даже хорошо выглядишь. Занимаешься спортом?» «В школе ходил на плавание. И меня спасает то, что я могу съесть все, что угодно, но при этом нисколько не потолстеть». «Везет. А я только подумаю о еде, и на мне сразу штаны трещать начинают». «Ты как насчет моего предложения? Пойдем вечером в кафе? Пусть на нас обоих треснут штаны». «Ой, кто бы смог устоять против такого предложения? К тому же ты меня буквально спас. Еще раз спасибо тебе за футболку. Я вечером ее верну, обещаю». «Можешь пойти прямо в ней. Хорошо, что у меня есть еще одна, ее и надену. Будем с тобой как близнецы. Белые трусы в красный горошек у меня тоже есть, но они в стирке. А так у нас с тобой было бы полное совпадение». «Я думала, ты не разглядел». «О, я все разглядел». «Подожди, это обязательно нужно сфотографировать. Не каждый день такое случается». Даша с улыбкой вытащила из кармана шортов телефон. Она включила фронтальную камеру, затем обняла Егора за талию и притянула поближе к себе. Парень не возражал. Широко улыбнувшись, они сфотографировались. «Выложишь у себя на странице?» «Возможно. Отличное фото получилось». Кукушкин просиял. Если она уже не против выставить на всеобщее обозрение их совместную фотографию, значит, он ей и правда нравится.